Люди не смеют рубить деревья. Бог есть. Свои откровения он записывал на обороте конвертов. Изменить мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет известно, он и это записал. Он обождал. Вслушался. Воробушек с ограды напротив прочирикал «Септимус, Септимус, раз пять» и пошел выводить и петь звонко, пронзительно, по-гречески о том, что преступления нет. И вступил другой воробушек. И на длящихся пронзительных нотах по-гречески они вместе оттуда с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет. Вот, мертвые стоят рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой. «Ты что говоришь?» — вдруг спросила Реция и села рядом. Опять перебила. Вечно она мешает. «Подальше от людей! Надо скорее уйти подальше от людей!» — так он сказал и вскочил. Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зеленой полосой под синеющим куполом с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму мрели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи над оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели, под деревом. «Погляди», — молила она, показывая на группку мальчишек. Они шли с крикетными битами, и один все шаркал и вертелся на каблуке и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле. «Погляди», — молила она, потому что доктор Доум ей сказал, чтоб отвлекала его внешними впечатлениями. Водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет. «Это прекрасная игра», — говорил доктор Доум. «Игра на свежем воздухе. Игра в самый раз для ее мужа. Погляди», — повторяла она. «Погляди», — взывала к нему невидимая через посредство этого голоса, к нему. Величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбывному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу, но не надо, нет, нет! И он отпихнул рукою вечное страдание, вечное одиночество. «Погляди же», — повторяла она, — чтобы он не говорил сам с собой на людях. «Погляди же», — молила она, — но на что тут было глядеть? Только овцы одни, вот и все. «Как пройти к метро Ридженс Парк? Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро Ридженс Парк?» — хотела знать Мэйзи Джонсон. «Она только позавчера из Эдинбурга приехала». «Нет, нет, не так, вон туда!» — крикнула Рэдси, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса. «Оба странные», — подумала Мэйзи Джонсон. «Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Леденхолл-стрит и пошла утром по Ридженс-парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали. Женщина, видимо, иностранка, он не в себе. И доживи она даже до старости, все равно ее память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Ридженс-парку 50 лет назад. Ведь ей исполнилось всего 19, и, наконец-то, она дорвалась до Лондона. Но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу. Как девушка вскочила, как махала рукой. А он ужасно странный какой-то. Наверное, поссорились. Навек решили расстаться. На, что-то у них определенно стряслось. Ну, а это все? Она опять вышла на главную аллею. Каменные чаши, выстроившиеся цветы. Старики и старухи, большей частью калеки, в креслицах. Все это тоже после Эдинбурга было странно. И, присоединяясь к тихо плетущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании, чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный теплый ветер всех овивал и оставлял в пристальных, неудивленных глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешенное. Мэйзи Джонсон чуть не крикнула «Ох!». Тот молодой человек всерьез напугал ее. Она поняла, определенно там что-то стряслось. Мэйзи хотелось кричать «Ужас! Ужас!». Вот уехала от своих. Ведь говорили же ей, предупреждали. Зачем она не осталась дома? И Мэйзи заплакала, ухватясь за железную шишечку. «Девчонка», — думала миссис Дэмпстер, которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Ридженс-парке, «пока не знает, что к чему. Да, но лучше быть покрепче и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь», — думала миссис Дэмпстер. Ей не сладко пришлось, ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. «Ладно, вот выйдешь замуж». «Ты из себя-то ничего», — думала миссис Дэмпстер. «Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стрепня, то да сё. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее, я бы согласилась, а?» — думала миссис Дэмпстер. Ей очень хотелось шепнуть кое-что Мэйзи Джонсон и почувствовать на изношенном старом лице поцелуй, чтобы ее поцеловали из жалости. «Да, тяжелая была жизнь», — думала миссис Дэмпстер. «Чего только не отняла. Радость, внешность и ноги». Она подтянула под юбку культи. «Внешность», — думала она горько, — «все дребедень, моя милочка. Есть да пить, да вместе спать в добрые и черные дни. Тут не до внешности. Но если желаешь знать, Кэрри Дэмпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие ковришки. Ей только хотелось, чтобы ее пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтобы Мэйзи Джонсон ее пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками. Ах да, аэроплан. Миссис Дэмпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. Аэроплан, бог знает, чего выделывал, кувыркался. Она всегда далеко заплывала в Маргейте, конечно, не так, чтобы совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал, у нее прям дух захватило, опять вверх. Там прекрасный парень сидел, миссис Дэмпстер об заклад была готова побиться. И все дальше и дальше летел аэроплан, летел и таял. Все дальше, дальше. Проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами, над островком серых церквей, Святого Павла и прочих, туда, где за Лондоном лежат поля и темные стоят леса, и дрозд-ловкач прыгает дерзко, глядит зорко, и хвать улитку об камень, раз, два, три. Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой, стремлением, сутью, символом, как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон души человеческой. Ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела своего обиталища с помощью мысли. Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя. Аэроплан же летел и летел. И пока жалкий, болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях Святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед, не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни. Он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу. К нему же принадлежат великие мужи, ради него принимали смерть мученики. Почему б не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким. Почему б не войти? И пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ludgate Circus. Странно. Тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лед, будто аэроплан сам летел, куда вздумается. И вот вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытьи, вверх потек белый дым, клубясь, выводя И-Р-И. «И на что они смотрят?» — сказала Клариса Деулой, отворившей дверь горничной. В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Дэллоуэй вступила в дом, как отрекшаяся от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне насвистывала кухарка, стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь. И, склоняясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась, и, нагибаясь к блокноту, куда заносилась «кто и с чем звонил», она говорила себе, что такие минуты Почки на дереве жизни — это цветение тьмы. Будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза. Нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила, но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарность услугам, да и собакам, и канарейкам, ну а главное мужу, Ричарду. Он — основа, на которой все это держится. Веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки. Миссис Уокер была ирландка и свистела на кухне день-деньской. «Нужно, нужно платить из тайного вклада драгоценных минут», — думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что «Мистер Дэллоуэй, мэм!» Клариса читала в блокноте. «Леди Брутон хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею». «Мистер Дэллоуэй, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома». «Ах, так?» — сказала Клариса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование, но не муку. Ощутила их сродство, поняла намек, подумала про то, как они любят эти господа. Решила, что сама она ни за что не будет страдать. И, приняв из рук миссис Дэллоуэй зонтик, как священный меч, оброненный богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке. «Не страшись», — сказала себе Клариса. «Злого зноя не страшись». Ибо леди Брутон пригласила Ричарда на ленч без нее. И от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне. И сама Клариса сбилась, она дрогнула. Миллисент Брутон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени. И на лице леди Брутон, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь, что с каждым годом отсекается от нее доля, что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, будто она пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли. Она положила блокнот на столик и побрела вверх по лестнице, забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приема, где друзья по очереди зеркалом отражали ее лицо и эхом голос. И вот она затворила за собою дверь, и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно-суетливого июньского утра, которое для других держало нежный накал роз. Да, для других, она это чувствовала, замерев на лестнице у распахнутого окна, куда неслись хлопки штор и собачий лай. И пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, неся гул, дребезжание и цветение утра, оттуда с воли не про нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз леди Брутон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Как уходящая от мира монахиня, как девочка из следующей башни, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность, был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы, в полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, не смятой белой полосой, тянулась от края к краю. Все уже и уже будет ее кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтобы ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке, узкая кровать. И читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девство выстоявшего роды и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекший Ричарда обаянием, Потом она вдруг обманывала его надеждой, пойдя на поводу у этого холодного духа, тогда, например, на реке, в роще под Кливлендом, и потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте и не в уме, а в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою, ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей. От этого ее защищала природа, которая всегда права. Но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина, ей изливалась, что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому что сама она старше, или просто из-за случайности, дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной, поразительно, как иногда действуют звуки. Но вдруг она понимала, что, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг, но и того довольно. Это было откровение. Внезапное, будто краснеешь и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя. И всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя, и тут-то мир тебя настигает. Поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины и раны. Это как озарение, как вспышка спички в крокусе. Все самое скрытое освещалось, но вот опять близкое делалось дальним, понятное непонятным, и уже он пролетал тот миг. В полном несогласии с теми мигами узкая кровать, вот она положила на нее шляпку, и барон Марбо, и обгорелая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом, и, подняв голову, она слышит, как Ричард. Долго-долго, чтоб не стукнуло, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается. Как же ей всегда бывает смешно. «Да, так насчет любви», — думала она, убирая плащ, — «насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сеттон, ее отношение к Салли Сеттон когда-то. Что же это еще, если не любовь?» Она сидела на полу, это было ее первое впечатление от Салли, сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Мэннингов или у Кинлах Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях, только забыла где, потому что совершенно же точно она спросила у кого-то, с кем разговаривала, «А это кто?» И он сказал... И сказал, что родители Салли не ладят. Она еще содрогнулась в душе, родители, и вдруг ссорятся. Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли была красавица и того удивительного типа, какой больше всего нравился Кларисе. Темная, большеглазая. И была черточка в этом лице, которой, сама ею не обладая, особенно Клариса завидовала. Какая-то самозабвенность. Будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть. Свойство более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у нее в жилах течет французская кровь. Предок был при дворе у Марии Антуанетты. Кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего, на ночь глядя, нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал, чудовищный. Она нагрянула к ним положительно, без гроша в кармане, заложив брошку, чтобы добраться. Выбежала из дому, сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не Салли, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем Бортоне. Она была совершенная невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы. Когда Салли дала ей Уильяма Морриса, ей пришлось обернуть бумагой. И они сидели вдвоем у нее в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как они переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, все это Салли, но она и сама скоро зажглась. Читала Платона в постели до завтрака, читала Морриса и Шелли, тоже читала. И что за поразительная сила, одаренности, личности, какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, охапками рвала штук розы, далии, наобум сочетая никогда не виданные вместе цветы, срезала головки и пускала плавать в широких чашах. Это просто ошеломляло, особенно на закате, когда входишь ужинать. Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами. А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта злющая Эллен Аткинс, потом весь день ворчала. Вдруг бы кто из молодых людей увидел. Да, она многих возмущала. Папа говорил, неряха. Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить. Оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит, о замужестве говорилось всегда как о бедствии. И оттого эта рыцарственность, желание хранить, защитить, которого с ее стороны было куда больше, чем у Салли. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Невозможное, просто невозможное. Но зато ведь и обаяние само, во всяком случае, в глазах Кларисы. Раз как-то она запомнила у себя в спальне в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: «Она здесь, под этой крышей, она под этой крышей». Нет, сейчас эти слова пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодела она от волнения, в каком-то восторге расчесывая волосы. Вот к ней начало возвращаться то прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы. А красный закат зигзагами расчерчивали грачи. И она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала: «О, если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду». Это было ее чувство, чувство Отелло. И она, конечно, ощущала его так же сильно, как Отелло у Шекспира. И все от того, что она спускалась в белом платье ужинать вместе с Салли Сеттон. Она была в красном газовом, или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица. Будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюбленности, а это была влюбленность, ведь верно? Совершенное безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тетя Елена, читал газету папа, Питер Уолш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс, был Йозеф Брайткопф, был, конечно, бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы, чтобы читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса. Все это составляло лишь фон для Салли. Она стояла у камина и чудесным своим голосом, каждое произносимое слово, обращающим в ласку, говорила с папой, таявшим против воли. Он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать, и забыла под дождем на террасе. А потом вдруг сказала: «Ну можно ли сидеть в духоте?» И все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти, и тогда была та самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась, сорвала цветок, поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся. Все исчезли, она была с Салли одна. Ей как будто вручили подарок, бережно завернутый подарок, велели хранить, не разглядывать, алмаз, словом, что-то бесценное, но завернутое. И пока они бродили туда-сюда, туда-сюда, она его раскрыла, или это сияние само прожгло обертку, стало откровением, набожным чувством. И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них. «Звездами любуетесь», — сказал Питер. Она, как с разбегу в потьмах, ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно. И дело не в ней самой, просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли. Его враждебность и ревность, желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это все, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли, никогда она так ее не восхищалась, невозмутимо прошла дальше, она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить название звезд, А тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьезно. Она стояла рядом и слушала. Она слышала название звезд. «Ужасно», — говорила она про себя. Ведь она знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да помешает. Зато скольким она потом была Питеру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры. Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова «сентиментальный», «цивилизованный». Они и сейчас, то и дело, всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга, сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная, размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется. Что она постарела? Сам скажет, или она прочтет у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая. Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло. Будто воспользовались ее задумчивостью и сжали его только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой 52-й год. Впереди пока целехонькие месяцы. Июнь, июль, август. Все еще почти непочатые. И словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Клариса окунулась, перейдя к туалетному столику, в самую гущу происходящего. Вся отдалась минуте, минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уж стольких утр, и увидела, будто сызнова и впервые, как зеркало, туалетный столик. Флакончики отражают всю ее под одним углом, перед зеркалом. Увидела тонкое розовое лицо женщины, у которой сегодня прием. Лицо Кларисы Дэллоуэй. Свое собственное лицо. Сколько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое. Глядя в зеркало, она поджимала губы, придавая лицу законченность. Это она, но законченная. Заостренная, как стрела, целеустремленная. Это она, когда некий сигнал заставляет ее быть собою, и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, до чего они разные, несовместимые, стягиваются и создают для посторонних глаз одно. Тот единый сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную. Для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе. Для кого-то, возможно, якорь спасения от одиночества. Она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны. И она всегда старается быть одинаковой. И не дай бог, чтобы кто-то догадался обо всем остальном. Слабостях, ревности, суетности, мелких обидах. Из-за того, например, что леди Брутон не пригласила ее на ленч. Что, конечно, думала она, проводя гребнем по волосам, не лезет ни в какие ворота. Да, так где же это платье? Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Клариса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху под складками. Зеленый шелк весь сиял под искусственным светом, а теперь на солнце поблек. Надо его починить самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы и что? Ах, ну да, наперсток, конечно. Взять в гостиную, потому что ведь надо еще кое-что написать, присмотреть, как там у них идет дело. Странно, думала она, остановясь на площадке и входя в тот единый, сверкающий образ. Странно, как хозяйка знает свой дом. Спиралью велись по лестничному пролету смутные звуки. Свист швабры, звяканье, звон, гул отворяемой парадной двери, голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ, стук серебра на подносе, серебро начищено для приема, все для приема. А Люси, внеся поднос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкатулку посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут, встанут, будут говорить, растягивая слова, она тоже так научилась. Дамы и господа, но ее хозяйка из всех была самая красивая. Хозяйка серебра, полотна и фарфора, потому что солнце и серебро, и снятые из петель двери, и посыльные от Рампельмайера вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. «Глядите-ка, вот», — сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтриме, где она проходила свою первую службу, и кинула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэллоуэй. «А, Люси», — сказала она, — «как чудесно блестит серебро!» «А как?» — сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо. «Как было вчера в театре?» «О, тем-то пришлось до конца уйти», — сказала она. «Им уже к 10 надо было обратно», — сказала она. «Так и не знают, чем кончилось», — сказала она. «В самом деле неприятно», — сказала она. Ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся. «Просто ни на что не похоже», — сказала она, и, сдернув с дивана старую неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула: «Заберите! Отдайте, миссис Уокер, подарите от меня! Заберите!» И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев, не помочь ли ей с платьем. «Нет-нет», — сказала миссис Дэллоуэй, — «у нее ведь и так работы хватает, и без платья у нее вполне хватает работы». «Спасибо, спасибо, Люси», — сказала миссис Дэллоуэй, и она повторяла «спасибо, спасибо», сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье. «Спасибо, спасибо», — повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой, такой, как ей хочется, благородной, великодушной. Они ее любят. «Да, ну вот, теперь, значит, платье. Где тут разорвано? Главное, вдеть нитку в иголку». Платье было любимое от Салли Паркер, чуть не последнее от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше. Живет теперь в Иллинге. «Если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная», — решила Клариса. «Но откуда, откуда возьмется эта минутка? Я навещу ее в Иллинге». «Да, это личность и художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое, где-то чуть-чуть. Зато уж ее платье можно смело куда угодно надеть. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец». Она надевала их в Хатфилд и в Букингемский дворец. И тишина нашла на нее покой и довольство. Покуда иголка, нежно проводя нитку, собрала воедино зеленые складки и бережно, легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают. Собираются, опадают. И мир вокруг будто говорит: вот и все. Звучнее, звучнее, мощнее. И уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: вот и все. «Не страшись», — твердит это сердце. «Не страшись», — твердит сердце, придав свою ношу какому-то морю, который плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете. Снова, снова, ну вот, собирается, опадает. И только лежащий теперь уже слышит, как жужжит пролетая пчела, как разбилась волна, как лает собака. Лает где-то вдали и лает. «Господи, звонят!» — вскрикнула Клариса и остановила иголку. И тревожно прислушалась. «Миссис Дэллоуэй меня примет», — сказал пожилой господин в холле. «Да-да, она меня примет», — повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. «Да-да-да», — бормотал он на бегу. «Примет, примет. После 5 лет в Индии Клариса меня примет». «Да что же это?» — недоумевала миссис Дэллоуэй. «Но не наглость ли врываться в 11 утра, когда у нее сегодня прием, слыша шаги на лестнице?» Уже взялись за дверную ручку, она заметалась прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница свое целомудрие. Уже повернулась дверная ручка, дверь отворилась и вошел. На секунду у нее даже вылетело из головы имя. До того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг ввалился с утра. Она не читала его письма. «Ну как ты?» — спрашивал Питер Уолш, буквально дрожа, беря обе ее руки в свои, целуя у нее обе руки. «Она постарела», — думал он, садясь. «Не стану ей ничего говорить», — думал он, — «но она постарела». «Разглядывает меня», — подумал он. И вдруг он смешался вопреки этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие. Все тот же, думала Клариса, тот же взгляд странноватый, тот же костюм в клеточку, чуть-чуть что-то не то с лицом похудело или подсохло, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и все тот же. «Как чудесно, что ты тут!» — сказала она. И нож вытащил, она подумала, старые штучки. Он сказал, что только вчера вечером приехал, и придется, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все, Ричард, Элизабет? А это по какому поводу? И он ткнул ножом в сторону зеленого платья. «Он прелестно одет», — думала Клариса, — «а меня критикует вечно». Сидит и чинит платье. «Вечно она чинит платье», — думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии, чинила платье. Развлечения, приемы, парламент, то да сё, думал он, и все больше раздражался, все больше волновался. «Ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак», — думал он. «И политика, и муж-консерватор вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то», — он думал, — «так-то». И щелкнув, он закрыл нож. «Ричард чудесный, Ричард в комитете», — сказала Клариса. И она раскрыла ножницы и спросила, «Ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня прием». «На который я тебя не приглашу», — она сказала, — «мой милый Питер», — она сказала. Но как чудно хорошо она сказала, — «мой милый Питер». Да-да, все было чудно хорошо. Серебро, стулья, все, все чудно хорошо. Он спросил, почему она не пригласит его на прием. «Да», — думала Клариса, — «он очарователен, просто очарователен». Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться, и почему я решилась не пойти за него замуж в то ужасное лето. «Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал», — вскрикнула она, ладонь на ладонь складывая руки на платье. «А помнишь, — спросила она, — как хлопали в Бортоне шторы?» «Да уж», — сказал он, и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом. Тот умер, и он тогда не написал Кларисе. Правда, он не ладил со старым Парри, сварливым шаркающим стариканом, Кларисиным отцом, Джастином Парри. «Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом», — сказал он. «Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну, наших друзей», — сказала Клариса, и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться. «Конечно, хотел», — думал Питер. «Я тогда чуть не умер с горя». И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня. «Никогда я не был так несчастлив», — думал он. И будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Кларисе, вытянул руку, поднял, уронил. Он висел над ними, тот лунный лик. И Клариса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе в лунном свете. «Там теперь Герберт, хозяин», — сказала она. «Я туда не езжу», — сказала она. И в точности, как бывает на террасе в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой, пригорюнясь, молчит и разглядывает луну, а потому остается молчать и ему, и он ерзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит, так теперь и Питер Уолш. «И зачем ворошить прошлое?» — думал он. «Зачем заставлять его снова страдать? Недовольно ли с него тех чудовищных мук? Зачем же?» «А помнишь озеро?» — спросила она, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг не впопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо сразу она девчонкой бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу. Шла и шла и несла на руках свою жизнь. И чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью. И тогда она ее сложила к их ногам и сказала, «Вот что я из нее сделала, вот». А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером. Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица, остановился на нем в повороте слез, вспорхнул и улетел, как, едва тронув ветку, птица вспархивает и улетает. Осталось только вытереть слезы. «Да», — сказал Питер. «Да, да, да», — сказал он так, будто она что-то вытянула из глуби наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: «Хватит! Довольно!» Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом, ему только-только за 50. «Сказать», — думал он, — «или не стоит? Лучше б сразу». Но она чересчур холодна, — думал он. «Шьет и ножницы эти». Дейзи рядом с Клариссой показалась бы простенькой, и она сочтет меня неудачником, да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Делуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим совсем. Инкрустированный столик, разукрашенный разрезальный нож, дельфины, подсвечники и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры. Конечно, он неудачник. «Мне претит это самодовольство и ограниченность», — думал он. «Все Ричард, не Кларисса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж?» Тут появилась Люси, внося серебро, опять серебро. «И до чего мила, стройна, изящна», — думал он, покуда она наклонялась, это серебро раскладывая. «И так все время, так и шло», — думал он, — «неделя за неделей. Кларисина жизнь». «А я меж тем», — подумал он, — и тотчас из него будто излучилось разом путешествие, верховая езда, ссоры, приключения, бридж, любовные связи, работа, работа, работа. И смело вытащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой, тот же, готов была поклясться Кларисса, что и 30 лет назад, он сжал его в кулаке. «И что за привычка невозможная», — думала Кларисса, — «вечно играть ножом. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша», — подумала она. И снова, взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна, а ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи, и каждый, кому не лень, может вломиться, и застать ее под склоненным куском куманики, призвала все, что умела, все, что имела, мужа, Элизабет, словом, себя самое, теперешнюю, почти неизвестную Питеру, для отражения вражьей атаки. «Ну а что у тебя происходит?» — спросила она. «Так бьют копытами кони перед сражением. Трясут гривами, блестят их бока, изгибаются шеи». Так Питер Уолш и Кларисса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы, готовил к атаке все. Похвальные отзывы, свою карьеру в Оксфорде и как он женился, она ничего об этом не знает, как он любил и свою беспорочную службу. «О, тьма всевозможных вещей!» — объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки толпы, он поднял руки к вискам. Кларисса сидела очень прямо, она затаила дыхание. «Я влюблен», — сказал он, «но не ей, а тени, встающей во тьме, которой не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме». «Влюблен», — повторил он уже сухо Кларисе Делуэй, «влюблен в одну девушку в Индии». Он сложил свой венок. Пусть Кларисса что хочет, то с этим венком и делает. «Влюблен», — сказала она, «в его возрасте, в галстучке бабочкой и под пятою этого чудовища. Да у него же шея худая и красные руки. И он на 6 месяцев старше меня», — доносили глаза. Но в душе она знала. Он влюблен. Да-да, она знала, он влюблен. Но тут неукротимый эгоизм, неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Кларисы краской. Кларисса помолодела. Очень розовая, с очень блестящими глазами сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. «Влюблен! Не в нее! Та, небось, помоложе!» «И кто же она?» — осведомилась Кларисса. Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними. «Она, к сожалению, замужем», — сказал он. «Жена майора индийской армии». И, выставляя ее перед Кларисой в столь комическом свете, он улыбался странно иронической нежной улыбкой. «Но все равно он влюблен», — думала Клариса. «У нее», — продолжил он деловито, — «двое детишек, мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода». «Вот они тебе», — думал он. «На, делай с ними что хочешь, Клариса. Пожалуйста». И с каждой секундой жена майора индийской армии, его Дейзи, ее двое детишек становились будто прелестней под взглядом Кларисы. Словно он поджег серый шарик на металлическом блюде, и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости. Ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Клариса, их восхитительной близости. Подольстилась к нему. «Одурачила», — думала Клариса. Три взмаха ножа, и ей совершенно ясна была эта женщина. Это жена майора индийской армии. Глупость, безумие. Всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь еще это жена майора индийской армии. Слава богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж. Да, но он влюблен. Старый друг, милый Питер влюблен. «И что ты думаешь делать?» — спросила она. «О, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли из Линкольнс-Инн, уж они-то найдут, что тут делать», — сказал он. И он положительно стал подрезать перочинным ножом себе ногти. «Да оставь ты ради бога в покое свой нож!» — взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность — вот его слабость. Совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой — вот что вечно бесило ее. Но в его-то возрасте какая нелепость. «Знаю я все», — подумал Питер, — «знаю, против кого я иду», — подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. «Клариса, Дэллоуэй и прочие братья. Но я покажу Кларисе». И вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал. Плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам. И Клариса наклонилась вперед, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала. И она ощущала его щеку на своей все время, пока унимала колыхание, вздувание султана в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром. А когда ветер унялся, она сидела, трепля его по коленке, и было ей удивительно с ним хорошо и легко, и мелькнула: «Если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя». Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась на башню одна, они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и клочья от птичьих гнезд, и земля далеко-далеко, и тоненько-зябко долетают оттуда звуки, как когда-то в Лейхилле. «И Ричард! Ричард!» Взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирают руки в ночи, и получила: «Завтракает с леди Брутон». «Он меня предал. Я навеки одна», — подумала она, складывая на коленях руки. Питер Уолш встал и подошел к окну и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пестрый носовой платок. Он стоял подтянутый, поджарый, потерянный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком. Он истошно сморкался. «Возьми меня с собой», — вдруг подумала Клариса. Будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась, и за пять актов она прожила всю свою жизнь и сбежала, прожила жизнь с Питером, и все теперь кончилось. Теперь пора было уходить. И как дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встает, чтобы идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру. Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти. Поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасой в Бортоне. «Скажи мне...» И он схватил ее за плечи. «Ты счастлива, Клариса? Скажи, Ричард...» Дверь отворилась. «А вот и моя Элизабет», — сказала Клариса с чувством театрально, быть может. «Здравствуйте», — сказала Элизабет, подходя. Удар Биг Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями. «Здравствуй, Элизабет!» — крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал «До свидания, Клариса!» Быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь. «Питер! Питер!» — кричала Клариса, выходя за ним следом на лестницу. «Прием! Мой прием! Не забудь!» — кричала она, стараясь перекрыть рев улицы и заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу ее голос. «Мой прием! Не забудь!» Очень тоненький, хрупкий и дальний долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь.